Глава вторая. Гигиена души. Иногда я во время лекции задаю провокационный вопрос. Есть в зале кто-то, кто давно не принимал душ или не менял белье? Дурацкий вопрос, не правда ли? Зал с недоумением смотрит на меня, а я продолжаю. А среди ваших знакомых есть такие люди? Конечно, нет, отвечают мне с некоторым раздражением. Да, в нашем окружении нет людей, не понимающих важность гигиены тела. Тело требует ухода и заботы, поэтому каждый из нас ежедневно принимает душ, чистит зубы, умывает лицо, меняет белье. А душа? Она ведь тоже требует заботы и внимания. Вчера я сильно рассердилась на работе, поссорилась с близким человеком, или весь день меня одолевало чувство вины перед ребенком. Что с этим делать? Самое простое — скрыть свое состояние от других глаз. Например, за натянутой улыбкой или фальшивым спокойствием сделать вид, что ничего не произошло. Может быть, мы ведем себя так, потому что просто не знаем, что делать с нашими эмоциями, и поэтому предпочитаем их не замечать. Конструктив в деструктиве. Самые деструктивные эмоции могут стать основой для конструктивных трансформаций личности, запустив важные процессы самопознания. Для этого необходимо смело заявить: «Я чувствую свою эмоцию. Я не скрываюсь и не делаю вид, что ничего не происходит, а начинаю с ней разбираться». Эмоциональная грамотность начинается с идентификации эмоций, а зрелость личности начинается с решимости назвать каждую проживаемую эмоцию своим именем. Первым этапом становится идентификация и фиксация эмоций. «Я тебя вижу». Для этого нужно ответить на простой вопрос: «Что я чувствую?». Следующий шаг — найти смелость назвать эмоцию злость злостью, грусть грустью, зависть завистью, презрение презрением и так далее. После того, как вы смело посмотрели на свои эмоции и назвали их своими именами, разрешите быть в этих эмоциях. Проживите их. Потом можно пойти дальше и ответить на второй вопрос. Почему же они возникли? Эмоции не возникают просто так. Терпеливый анализ негативных эмоций является важным навыком зрелого человека и проявлением любви, заботы о самом себе. Представьте, что у вас есть маленький ребенок, который испытывает различные негативные чувства, но не знает, что с ними делать. А вы, как любящий родитель, хотите помочь ему разобраться. И вы спрашиваете: «Тебе больно? А что ты чувствуешь? Злость? Давай подумаем, откуда она возникла и что мы можем делать». Но в жизни бывает совсем наоборот. У нас абсолютно нет времени разбираться. И мы кричим: «Перестань плакать, слышишь, не надо плакать, я тебе сказал, не ной». Нас так воспитывали, и теперь мы изо всех сил затыкаем своего внутреннего ребенка. Поэтому с годами теряется контакт с самим собой и накапливается неподъемный груз негатива, боли и страдания. Что делать с негативными эмоциями? Может быть, мы игнорируем наши эмоции, так как не знаем, что с ними делать. Не зная, как управлять негативными эмоциями, мы часто решаем вопрос быстро, но неэффективно, подавляем эмоции, делая вид, что их попросту нет. У каждого человека свои способы. Выйти на пробежку или пойти на фитнес, в худшем случае выпить спиртного или наесться до отвала. Эмоции, по сути, являются топливом для нашего организма. И если пренебрегать негативными чувствами, то мы не только потеряем энергию, мы рискуем серьезно заболеть. Наши эмоции и мысли находят прямое отражение в физическом теле. Они непосредственно влияют на гормональный фон, биохимический состав крови, на нервную и сердечно-сосудистую системы. Негативные эмоции никогда не проходят бесследно. Особенно вреден для организма длительный стресс. Интересен тот факт, что зачастую мы осознаем разрушительный характер длительных негативных переживаний, но не хотим ничего менять. Часто во время коучинговой практики я сталкиваюсь с тем, что люди целенаправленно делают выбор не отпускать свои негативные чувства. Как негативные эмоции могут стать ключом для самопознания? Очень важно знать. Любое разочарование, любая неудовлетворенность могут служить ключом к двери самопознания и, следовательно, к собственной зрелости. Макс Люшер, швейцарский психолог и разработчик цветового теста Люшера. Если вы пришли домой уставший и напряженный, и ваши ощущения можно описать одним словом «плохо», то это никак не поможет осознать причину упадка сил и отвратительного настроения. Потому что понятие «плохо» никак не определяет спектр переживаемых чувств и истинную причину их возникновения. Мы не понимаем причину, не делаем выводы, поэтому негативные ситуации имеют свойство часто повторяться. Могут меняться люди, обстановка, но суть, сценарий и переживаемые чувства не меняются. Теперь представим, что вы пришли домой после очередного конфликта с руководителем, и вместо того, чтобы подавлять свои эмоции едой или вином, спрашиваете себя, что я чувствую. И далее настойчиво ищете ответ, подбираете эмоцию, подходящую к ситуации. Например, досаду, разочарование, злость. Затем спрашиваете себя, а почему я испытываю эти эмоции? Потому что руководитель говорил со мной жестко, проявил неуважение ко мне. Он всегда подавляет меня, потому что он тиран. И вдруг вы вспоминаете, что таких тиранов почему-то в вашей жизни было очень много. Ваш отец был тираном, вы никогда не могли вставить в разговор свое слово. Близкий друг в школе тоже все время подавлял вас. А теперь еще и руководитель, причем уже второй по счету. Вы спрашиваете себя, ведь я поменял место работы из-за первого самодура руководителя. Что же это такое, злой рок? И вот тут возникает самый важный вопрос, который дает вам возможность выйти из позиции жертвы и взять ответственность за свои эмоции. А может быть, я сам притягиваю в мою жизнь этих тиранов? Каким образом я притягиваю эти ситуации? Не очень-то приятный вопрос, соглашусь. Но что делать? Именно он и последующий анализ дадут вам возможность заглянуть глубже внутрь себя и понять, почему вы притягиваете такой типаж людей. Если у вас есть желание разобраться до конца, то следующим вопросом может быть такой. А почему я себя веду слишком мягко с тираном? Почему я позволяю, чтобы со мной обращались с неуважением? Почему не даю должный отпор и не говорю то, что я думаю на самом деле? И ответ не заставит себя ждать. Я должен быть воспитанным и тактичным. Я не должен говорить о своих эмоциях и мыслях. Вдруг кого-то обижу. А кого я обижаю, не высказав свои чувства и мысли по этому поводу? Кто останется без уважения? Я. Да, я. Получается, что я себя не уважаю. Все для меня имеют важность, кроме самого себя. А почему? Ответ неизбежен. И вы доходите до самой сути. До той установки, которая решает в вашей жизни многое. Потому что если вы выскажете свое мнение, вас могут не принять в обществе и перестанут любить. Да, странно получается. Чтобы тебя любили, ты не должен отстаивать свое мнение, Ты должен принять мнение других, отвергая собственное. Получается, вы отвергаете себя, не уважаете собственное мнение и в то же время ждете уважения и признания от других. Разве это честно? Требовать уважения от других, если вы не уважаете себя? Что же, все понятно. Вам постоянно попадаются люди, которые умеют отстаивать свое мнение и не боятся быть непринятыми. Может быть, все эти сложные ситуации провоцировали вас, чтобы вы наконец-то проявили смелость быть самим собой, чтобы вы наконец-то защитили сами себя. И если уж у вас состоялся такой внутренний диалог, и вы решили начать менять свою установку, это прекрасно. Новая установка может выглядеть так. Отныне я уважаю свое мнение, выражаю свое видение, невзирая на то, примут ли меня другие или нет. Теперь я имею право на собственное мнение, а другие — на свое. И вот, в следующий раз, попадая в аналогичную ситуацию, вы будете реагировать совершенно иначе. Вы выскажете свое мнение и продемонстрируете чувство собственного достоинства. Я вас уверяю, через некоторое время рядом с вами уже не останутся подавляющие вас люди. Они исчезнут из вашего поля, а скоро вы перестанете замечать их существование. Вы не будете их осуждать, так как будете понимать их. Теперь вы тоже можете выразить свое мнение смело, даже если кому-то это не понравится. Надеюсь, этот маленький кейс саморефлексии поможет вам понять, как работать с негативными эмоциями. Я верю, что он может стать путеводителем во многих трудных ситуациях. Помните, что мы сами являемся авторами своих мыслей и эмоций. Вот почему несколько человек могут оказаться в одной и той же ситуации, но будут реагировать совершенно по-разному. Нами правят наши неосознанные установки. Эмоции — производные от наших установок и мыслей. Хочешь понимать свою карту мира, мировосприятие — изучай свои эмоции. Возьмем другой пример. Установка «кругом враги» запускает автоматическую мысль «необходимо закрываться, отгородиться или защищаться», что, в свою очередь, генерирует эмоции недоверия, злости, агрессии, тревоги. Вы замыкаетесь, реагируете враждебно на окружающий мир. Оценить свое поведение сложно, но вполне реально идентифицировать свои эмоции в конкретных ситуациях и разобраться с внутренними установками. И пока человек сыплет обвинениями вместо того, чтобы искать причины внутри себя, он никогда не станет зрелым и осознанным. Более того, если вы берете ответственность за свои эмоции на себя, то это, как ни странно, облегчает управление ими. Если вы обнаружили источник гнева внутри себя, тогда вряд ли вы будете злиться на других людей. А если продвинетесь в изучении себя, начнете получать удовольствие и радость от процесса самопознания и своей эволюции, то, возможно, поблагодарите своих учителей за подсказки. Ведь они показали вам, над чем необходимо работать, помогли разобраться в проблемах, и, может быть, даже устали держать для вас зеркало, где так хорошо видны ваши изъяны. Как вы уже поняли, первый шаг, который поможет дойти до анализа установок, это ответ на вопрос, что я чувствую, какие эмоции я испытываю. Формула работает таким образом. Установка, автоматическая мысль, эмоция, действие. Эта формула является основой когнитивно-поведенческой психологии. Когнитивно-поведенческая психология — направление, основанное на работе с неосознанными убеждениями и мотивациями клиента. Таким образом, при желании Сознание может помочь освободиться от стереотипов и предвзятых представлений, которые лишают нас свободы выбора и подталкивают действовать по шаблону своего характера. Если осознанно отнестись к повторяющимся негативным событиям, то можно скорректировать автоматические установки, которые мы воспринимаем как истину в последней инстанции. А в действительности они могут сильно искажать реальные события. Эти мысли часто становятся источником деструктивных эмоций, неадекватного поведения, депрессии, тревожных расстройств и других заболеваний. Загрязненная душа делает нас беспокойным, нестабильным, более подверженным стрессу, неспособным принимать правильные решения. Чтобы выйти из лавины негативных чувств, в лучшем случае мы идем в спортзал, а в худшем — алкомаркет. Но даже если пошли в спортзал и помогли вывести из тела негативные эмоции, мы не должны на этом останавливаться и упускать важный шанс самопознания, который заключен в анализе негативных эмоций. В последующих главах я остановлюсь на отдельных негативных эмоциях и разъясню, как с ними работать. Заполните, пожалуйста, таблицу с вашими травмирующими ситуациями, аналогично той, которую я заполнила для упомянутого кейса с руководителем-тираном. Ситуация номер один. Руководитель хамит. Что вы чувствуете? Досада. Какие мысли запустили эту эмоцию? Он меня не уважает, подавляет. Как раскрывает эта ситуация меня? Я боюсь защищать себя. Какой вывод? Развивать смелость, постоять за себя. Ситуация номер два. Отец тиран. Я никогда не мог вставить свое слово. Что вы чувствуете? Злость, обиду. Какие мысли запустили эту эмоцию? Он меня подавляет, не считается с моим мнением. Как раскрывает эта ситуация меня? Я боюсь выражать свои эмоции. Какой вывод? Защищать свои личные границы. И ситуация номер три. Друг все время затыкает меня. Что я чувствую? Обида. Какие мысли запустили эту эмоцию? Он меня подавляет, не уважает. Как раскрывается моя суть? Я позволяю со мной так обращаться. Какой вывод? Проявить смелость самовыражения. Все три умозаключения про вашу робость и неумение защитить собственные границы. А теперь ваша очередь. Вспомните все травмирующие ситуации на разных этапах или в разных сферах вашей жизни, которые вызывают аналогичные негативные эмоции, и заполните таблицу в приложении. Эмоция. Я тебя вижу. Хочу предложить заняться гигиеной своей души. Негативные эмоции возникают в сердце каждого человека, и, конечно, они не очень приятны. Может быть, поэтому мы не всегда хотим признаваться даже себе в их существовании. А ведь только выявляя их, признаваясь в их наличии, мы получаем шанс управлять ими. Толкование эмоций — прямой ключ к пониманию потребностей и призыв к соответствующим действиям. Эмоции — наше топливо. Они меняют биохимический состав крови, чтобы обеспечить энергией для действия. Вот почему, когда мы что-то чувствуем, но не предпринимаем никаких шагов, мы рискуем выгореть эмоционально. Потому что в ответ на подавление и бездействие организм запускает единственно возможный защитный механизм — больше не чувствовать. Посыл организма такой — этому человеку топливо не давать. Он не знает, куда его девать, где и как расходовать. В итоге организм выключает все эмоции, в том числе и положительные. И тогда наступает опустошение и мрак. Человек становится безразличным не только к негативным эмоциям, но и перестает радоваться, чувствовать счастье и любовь.